Следующие 2 часа Рири провела за кропотливейшим изучением защитной оболочки. Роща за окном погрузилась в темноту. Лишь около станции Хигаси-Синдзюку расцвели прекрасные праздничные лампы. Юмика лежала на диване неподалеку и увлеченно читала мангу. Нори он известил, что останется ночевать у друга. Учитывая, что ничего такого Минору не устраивал ни разу за все 8 лет ее опеки, Нори страшно обрадовалась. Но ему было совестно за приукрашенную правду. Юмика вызвалась на всякий случай взять трубку и подтвердить. Не стоит и говорить, что Минору вежливо отказался. Коротая время за подобными размышлениями, он стоял на столе в окружении камер и всяких непонятных сенсоров, то включая, то выключая оболочку. Профессор же неустанно записывала измерения, без конца то постановая, то впадая в задумчивость, и только когда стрелка часов перевалила за 7 вечера, наконец объявила. «На сегодня хватит». Когда Минору спустился со стола и надел рубашку, к ним, сладко потягиваясь, подошла Юмика. «Закончили, наконец-то? Тогда давайте за ужин, профессор. У меня уже в животе урчит». Блейзер на то и снова не было. Да еще и одна пуговица на блузке оказалась расстегнута. «Я бы не отказалась. Но раз Диди еще не вернулся, встать у плиты придется кому-то из нас», — ответила Рири, бешено стуча по клавиатуре. «Мэх, да уж». У Юмика от такого даже щека дернулась. «Не дай бог тот ужас повторится», — добавила она, подняв взгляд к потолку. «Ужас», — нахмурился Минору, а тем временем Юмика, укоризненно зыркнув за окно, выкрикнула. «А, если б только можно было доставку заказать!» «А мы разве не можем?» — невольно спросил Минору. «Они ведь в Синдзюку. Час только 8. Всякой пиццы, суши или китайской еды, казалось бы, хоть зазаказывайся». Однако Юмика бросила на него косой взгляд и покачала головой. «Не можем. Потому что сюда никто не может войти». «А... но как же? Сюда ведь прямая дорожка ведет. И ворота распахнуты». «Прямо у тех ворот шеф Хими установил барьер. Если посторонний пройдет дальше, то не увидит ни ворот, ни дома. Можно, конечно, выйти и принять заказ на Мэйдзи. Но тогда лучше уж сразу где-нибудь там и поесть». «Барьер». Минору не сразу понял, что не ослышался. С шефом Хими он познакомился в Сайтамской больнице. 4 дня назад. То был человек боевой закалки. Хотя понять это с первого взгляда было и нельзя. Он – действующий глава спецпода, а его способность – менять воспоминания. Если суть Сёртая в оперировании атомами и молекулами, то можно предположить, что сила Хими как-то связана с синапсами и нейронами. Но представить только. Он, даже не будучи поблизости, способен удалить из сознания посторонних целую 5-этажку. «Мне все больше кажется, что для этих сил невозможного нет», — пробормотал Минору, поднимая голову, как вдруг обнаружил, что Юмика стоит вплотную и сверлит его взглядом. «Ах!» — отшатнулся он. «Чего тебе?» «Эй, Оцуги-кун». «Чего?» «Ты случайно готовить не умеешь?» «Только что-нибудь простенькое», — брякнул он, не подумав. А когда спохватился, Юмика уже вцепилась ему в воротник. «Я у тебя прошу не французский комплексный обед. Киотская аристократическая кухня и китайский праздничный пир мне тоже не нужны. Покуда оно съедобное, сгодится все». С улыбкой отчеканила она, после чего развернула Минору и погнала в сторону кухни на противоположной стороне зала. Профессор, не отрываясь от монитора, помахала вдогонку и добавила. «Микон, я не люблю хризантемы и грибы шиитаки». «Не была бы ты маленькой девочкой, точно бы полную кастрюлю хризантем и грибов наварил». Пройдя с такими мыслями весь 30-метровый этаж, Минору добрался до кухонного полуострова, который оказался неожиданно незаурядным. Газовая плита с 3 конфорками, столешница из нержавейки, обе начищены до блеска. К крану крепился добротный фильтр, а полка полнилась кастрюлями и сковородками. «А мне точно можно этим пользоваться?» — спросил он, полуобернувшись, и Юмика уверенно кивнула. Это Диди собрал для хобби. Но покупалось все со средств спецпода. Так что пусть только пикнет. Эх. Затем Минору открыл здоровый немецкий холодильник от Мили. Тот ломился от свежих продуктов. Что-нибудь подходящее к его скромному репертуару точно найдется. Еще раз глянув на Юмика и напомнив, что вкусного результата он не обещал, перво-наперво Минору наполнил кастрюлю водой и поставил ее на плиту. Следом разморозил в микроволновке кальмара, моллюсков и очищенных креветок. Поставил кипятиться кастрюльку поменьше, а над ней пароварку с нарезанной спаржей и брокколи. Как управился, добавил в большую кастрюлю, вода в которой тоже успела закипеть, сухую лапши на троих и обильно посолил. Потом Минору полил сковороду оливковым маслом, покрошил туда зубчик чеснока и перец чили без семян и поставил ее на медленный огонь. Когда чеснок подрумянился, он выложил на сковороду морепродукты с овощами и прибавил огня. А когда они равномерно прогрелись, подлил немного бульона из кастрюли с лапшой и ловко покрутил сковородой, перемешивая блюдо. Толстая сковорода весила почти 2 килограмма. Но, быть может, из-за укрепления мышц Сёрт Айм тяжесть практически не ощущалась. Когда масло вспенилось, он обратился к Юмика, все это время наблюдавший за процессом. «Извини, не могла бы ты выловить лапшу вон теми щипцами?» «А, ага». Подождав, пока та неряшливо вычерпала лапшу в дуршлаг, Минору выкрутил огонь на максимум и высыпал ее на сковороду. Пшшш, взвились клубы пара. Минору закрутил сковородой с новой силой, размешивая смесь из овощного сока и масла с лапшой и добавляя финальную щепотку соли для вкуса. «Принеси тарелки, пожалуйста». «Сейчас». Размельчив перец в дробилке, он распределил содержимое сковороды по трем тарелкам, которые Юмика расставила у плиты. И закончив посыпать блюдо свежеизорванным сладким базиликом, наконец с облегчением вздохнул. «Ну, с горем пополам, но готово», — объявил он, и тотчас сорвал дружные аплодисменты двух пар рук. Невесть откуда взявшаяся профессор стояла у границы кухни рядом с Юмика и хлопала в унисон. «Всего за 15 минут, профессор?» «Да уж, удивительно. Когда шефствует Диди, ждать приходится минимум час». «Нет-нет», — смущенный Минору замотал головой. «Так вышло только потому, что я кое-что опустил». Жизнь вместе с работницей префектурного управления подразумевала от него помощь на кухне, но и шансов готовить самому выпадало предостаточно. Готовка как таковая его ни в коем случае не отвращала. И все же, будучи старшеклассником, время он нашел только на освоение рецептов, чтобы было сытно, быстро и более-менее съедобно. Вот и крайне сытная пеперонсина не была исключением. Вкус – вопрос вторичный. Однако же, перебравшись каждая со своей тарелкой за обеденный стол в паре метров от кухни, Юмика и профессор налетели на еду как голодные волки, точно соревновались, кто быстрее съест свою порцию. А Минору был рад, что угодил, и в то же время ненавидел себя за эту радость. Ведь радость тому, что его хвалят, несмотря на то, что он не желал оставаться в памяти других, это крайняя форма лицемерия. «Когда вернусь домой, обязательно забуду про это. Ради этого даже какое-то время пеперонсина делать не буду». Пессимистично решил он про себя и собрался было открыть рот, когда Юмика, только что управившаяся с ужином, проглотила остаток лунского чая и довольно промурлыкала. «Ах, давненько я такой вкуснотищи не ела». «Да уж, видимо, этого вкуса можно добиться только скоростью», добавила профессор, оторвавшись от тарелки. И Минору снова втянул голову в плечи. «Простите, сложных блюд совсем не знаю». «Нет, мы тебя хвалим, Оцуги-кун. Спагетти просто объедение. Что-то в них ностальгическое», сказала Юмика, необыкновенно ясно улыбнувшись, что только смутило Минору пуще прежнего. И где они обе вообще живут? Юмика еще ладно, старшеклассница. Но разве четвероклассницам не положено уже дома быть? Он собрался задать этот вопрос, но пока в спешке пытался проглотить кальмара, Юмика успела перевести тему в другое русло. «Кстати, профессор, Что-нибудь обнаружили? Насчет защитной оболочки у Цугикуна. Рири, вводя по воздуху насаженный на вилку брокколиной и мыча, принялась объяснять. Что ж, понятно стало только одно. С нашим оборудованием ничего не понятно. А? Даже вы можете чего-то не понимать? Конечно могу, Юкка-чан. Неловко улыбнувшись, профессор хрумкнула брокколи за щекой и, жуя, продолжила. Все же моя способность не в том, чтобы давать ответы на все вопросы мироздания. Едва услышав это, Минору крепко впился взглядом в девочку, сидящую по ту сторону стола. Так, профессор, все-таки вы тоже носитель Сёртая? Что же у вас тогда за сила? Ответ на этот вопрос оказался прост, но неожиданен. Думать? Озадаченному Минору пояснила Юмика. Ее способность – размышления. Почти любой вопрос, ответ на который можно найти раздумьями, она может решить в мгновение ока. Даже если это, допустим, разложение на простые множители числа с сотней знаков после запятой. Дурацкая сила. Любой компьютер с достаточным запасом времени может добиться того же. По-моему, с этой силой я, наоборот, совсем оглупела. В общем, ничего интересного. Глотнув немного грейпфрутового сока, профессор вернулась к теме. Как бы то ни было, в результате измерений я снова пришла к выводу, что защитная оболочка Миккуна не состоит из какой-либо материальной субстанции. Коэффициент преломления ее поверхности совершенно нулевой. «Нулевое преломление?» — повторил Минору, не способный сразу же это представить. Вместо него возразила Юмика. «Но, профессор, это же абсурд! Уцуги-кун бегал под развернутой оболочкой. Если бы преломления не было вообще, он бы не оттолкнулся от земли, а навернулся бы на месте. Так-то оно так, но, судя по всему, оболочкой о землю он не опирается. А тогда как он стоит? Ни малейшего понятия. Пока не закончу анализировать данные, ничего добавить не могу». Пробормотала профессор и набила щечки оставшейся лапшой. Жевала она долго, будто не хотела расставаться со вкусом, а когда закончила, ярко улыбнулась Минору. «Спасибо за ужин, Миккун. Было очень вкусно». «Не стоит. И на здоровье». «Нет, правда. Вышло превосходно. Даже захотелось наречь тебя кодовым именем Кулинар». Юмика прыснула. «Диди бы обзавидовался. Ему без кулинарии жизнь не мила». «Кодовое имя как ускоритель у Юмика-сан?» — спросил он, покосившись влево. Замкомандира спецпода ответила кивком. «Так точно. Ты уже, наверное, знаешь, что мы даем клички распознанным Руби-Аем». «Да, как Байтер». «Именно. Аналогично и члены организации имеют свои кодовые имена. В конце концов, использовать реальные имена в разгар операции опасно. Вот Юкка-чан, акселератор, или же ускоритель. Тот, кто разрезал зуб Байтера, Дивайдер, расщепитель. Диди, за то, что он может учуять запах других Сёрт-Аев, Сёрчер, ищейка. Я спекулятор, стало быть, мыслитель. Поскольку ты теперь член спецпода, придется придумать что-нибудь и для тебя. Дефендер, защитник. Не сказать, что подходит. Харденер? Уплотнитель. Звучит как стройматериал. Погрузилась профессор в раздумья, как... А как вам изолятор? Затворник. Негромко предложила Юмика. Моргнув от удивления, профессор слегка нахмурилась. Юка-чан, тебе не кажется, что твои насмешки немного неуместны? Это не насмешка. Когда Руби-Аем придет конец, а спецпод распустят, по просьбе Уцуги-куна шеф Хими сотрет воспоминания о нем каждому живому человеку без исключений. Это условие, с которым он к нам вступил. Объяснила Юмика и продолжила с еле заметной улыбкой. Так что и сегодняшние спагетти мы когда-нибудь забудем. Никто о них не вспомнит. Как-то слишком печально это одиночество, не думаешь? Профессор об условии его вступления, судя по всему, не слышала. Широко раскрыв глаза, она какое-то время не сводила их с Минору. Наконец, Рири, понимающе улыбнулась, на мгновение показавшись гораздо старше, а потом кивнула. «Понятно. Миккун, не возражаешь называться затворником?» «Нет». Тут же покачал он головой. «По-моему, звучит подходяще. Затворник. Изолятор. Мне нравится. Что ж, тогда зарегистрирую его. И все-таки знала бы я, что забуду вкус этой лапши, распробовала бы подальше». Минору не нашелся с ответом, а Юмика, немного помолчав, подытожила: «Когда-нибудь он обязательно сделает еще».